Глава 6. Проснулась Лана рано, однако нельзя было сказать, что она выспалась. Просто к утру ощущение одиночества окончательно взяло верх, мешая провалиться в приятную тьму. Девушка постоянно, инстинктивно искала рядом Алиорна, чтобы привычно устроиться у того на плече, но, увы. Недовольно вздохнув и глянув в сторону еще сопящей Розалии, Лана подхватила полотенце и тихонечко выскользнула в коридор. «Доброе утро!» – тихо выдохнула она в пустоту. «Доброе!» – тут же откликнулся Алиорн, снимая маскировку. «Ты чего так рано вскочила?» «Да какой тут сон!» – махнула Лана рукой. «Одна в постели, под громкое сопение целительницы. И вообще, кто рано встает, тому боги помогают. Я первая в ванну попаду!» Беспечно улыбнувшись, Лана отправилась в указанном направлении. Правда, долго расслабляться ей все-таки не дали. Спустя короткое время в дверь начала ломиться Розалия. Уступив целительнице, Лана быстро переоделась в повседневную одежду и вновь проверила сумку с ингредиентами. Все-таки, несмотря ни на что, Розалии она не доверяла. Но, невзирая на опасения, все было на месте и не тронуто. Значит, вредной соседке имела границы дозволенного. От этих размышлений Лану отвлек стук в дверь. Открыв, она обнаружила стоящую на пороге Наташу. Подруга выглядела бледной и слегка усталой. «Привет, ты готова?» – поинтересовалась она. «А то за нами уже посланник от Миротриэля пришел». «Доброго утра!» – поприветствовала Лана и широко улыбнулась. «И вот спрашивается, чего ему не спится?» Вопрос был риторическим, поэтому дожидаться на него ответа полуэльфийка не стала и, подхватив сумку с травами, поспешила на выход. В холле уже о чем-то тихо переговаривались светлый эльф и магистр Полима. Поскольку в холле из всей команды Наташа и Лана появились первыми, подруги направились к диванчикам дожидаться остальных. Алиорн привычно шел следом, правда, теперь компанию ему составлял молчаливый инквизитор. Через четверть часа, когда команда наконец собралась, присланный Миротриэлем проводник сообщил, что участникам турнира выделена отдельная столовая, после чего все двинулись за ним на завтрак. Очередной проход по лестницам и многочисленным коридорам вывел леорцев в просторный светлый зал, заставленный столами. Местного населения в столовой практически не было, зато у раздачи толпилась небольшая группа людей в ярко-синих мантиях. «Противники?» – тихо спросила сзади Розалия. «Огу, каледонцы!» – тут же подтвердил Велерат. «А с чего они все в одинаковых мантиях? Одно магическое направление?» «Нет, вряд ли», – не согласился Адар. «Насколько я знаю, у них тоже разделение по хранителям-элементалям идет. А это…» – он кивнул в сторону уже рассаживающихся за столом магов. «Больше похоже на командную форму. И интересное решение себя позиционировать». «Вот еще, ходить как близнецы», – фыркнула целительница. «Ничего ты не понимаешь», – беззлобно вздохнул Адар. «Вот они, команда. Их схожесть даже в вопросах одежды – явный признак хорошей сплоченности. Может, нам тоже что-то подобное попробовать реализовать?» «Согласен, но только если мы все будем в черном», – с максимальной серьезностью предложил Сиртан. «С какой стати?» Тут же взвелась Розалия, а Адар мученически закатил глаза, словно вопрошая высшие силы, за что мне это наказание. «Адепты, советую вам унять свое любопытство и перестать столь пристально смотреть на посторонних людей!» Неожиданно раздался сухой голос магистра Полимы. «Ну, разве не стоит знать противника в лицо и его возможности?» Спросил Велерат, и тут же попал под раздачу. «Сейчас набор своих боевых заклинаний они вам вряд ли продемонстрируют», — холодно осадила Сушка. «Вспомните о приличиях, молодой человек, и прекратите вести себя как крестьянин на базаре». До раздачи дошли в молчании. Зато там леорцев ждал поистине шикарный выбор. Салаты и бутерброды всех мастей, рыба жареная, вареная и мясо для особо голодных. Гарниры на любой вкус и разнообразные плюшки, пирожки к чаю. «Вот это да!» – восхищенно протянула Лана, глядя на это кулинарное изобилие. «Везет же местным адептам!» «Ты что, всерьез полагаешь, что их этим кормят?» — хмыкнул Адар. «Вспомни, что проводник сказал, нам выделили отдельную столовую. Уверен, это все для турнира, так что наслаждайся, пока можешь». «Правда?» — Лана удивленно взглянула на стоящего в сторонке эльфа-проводника и Анхалига. «Что ж, наверное, Адар прав. В конце концов, если здесь, кроме них, будут и магистры питаться, то меню и впрямь должно быть особенным». Пока леорцы рассаживались и приступали к еде, в зале появилась карминская делегация. Радости от этой встречи никто не испытал. Впрочем, и обращать особое внимание на очередных соперников никто тоже не стал. Вкусная пища и приятные фруктовые напитки поглотили все внимание адептов, которые решили, что раз представилась возможность, стоит насладиться роскошью по полной программе. Сразу после завтрака эльф-проводник предложил пройтись до площадки для тренировки и заодно показать выделенную лабораторию по зельеварению. «Наконец-то!» – Лана в предвкушении потерла руки. Однако далеко от столовой отойти не удалось. В одном из коридоров леорцы неожиданно наткнулись на соотечественников. Несколько мужчин в дорогих камзолах и шикарную блондинку в длинном, подчеркивающем фигуру и сине-черном платье. Девушка легко могла поспорить красотой с любой из местных эльфиек. Лана с Наташей невольно засмотрелись на эту диву, а когда рядом кто-то из парней присвистнул и получил за это тихую, но грозную тираду от сушки, они поняли, что были не единственными. При виде Анхайлига и его подопечных вельские делегаты перестали переговариваться и двинулись к леорцам. «А вот и наблюдатели!» В полголоса пробормотал некромант. И такие в его голосе послышались обреченно усталые нотки, что шедшая рядом Наташа недоуменно посмотрела на мужа. Лицо Анхайлига больше всего напоминало посмертную маску. Такое же закаменевшее и будто неживое. «А он ее знает. Точно знает!» – промелькнула у Наташи нехорошая догадка. «Неужели это...» Тем временем блондинка пристально уставилась на Анхайлига и, широко улыбаясь, ускорила шаг, дабы обогнать своих коллег в камзолах. «Анхайлик, как я рада вас видеть!» Подлетев к некроманту, быстро проговорила она. «Здравствуй, Ангелина!» Сухо поздоровался тот в ответ. «Точно, она самая!» Пальцы Наташи невольно сжались от напряжения. О великолепной и безупречной бывшей любовнице Анхайлига она узнала еще в первый год учебы. Во время очередных вечерних посиделок двое ведьмаков-старшекурсников с сожалением вспоминали выдворение шикарной блондинки из академии в летнюю резиденцию Ульриха. И надо же было ее встретить здесь. Ближе к мужу Наташа шагнула чисто по инерции. Несмотря на то, что поводов для ревности у нее не было, при первом же взгляде на сияющие глаза Ангелины становилось ясно. Анхайлига она не забыла. И это нервировало так же, как и странная реакция самого Анхайлига. А блондинка окинула Наташу быстрым взглядом и на мгновение недовольно прищурилась. В ее голубых глазах мелькнула тьма проявленной магички. Впрочем, Ангелина почти сразу взяла себя в руки и вежливо улыбнулась. «Ната, это третий поверенный Ульриха Вельского по связям с общественностью, графиня Ангелина Далерийская». Все с тем же равнодушием произнес Анхайлик, потом коротким кивком приветствовал подошедших мужчин. «Господа, рад вас видеть. Позвольте представить герцогиню Террана, мою супругу». Делегаты вежливо склонили головы, а Ангелина улыбнулась еще шире и проворковала. «Приятно познакомиться. Мы в Вельске весьма наслышаны о вас, Наталья. Счастливо, что удалось увидеть вас лично». В голосе блондинки звучала искренняя доброжелательность и радость от встречи. При всем своем желании сейчас Наташа не могла заметить в ней ни капли фальши. Впрочем, глупо было бы ожидать другого от вышколенного при дворе поверенного по связям с общественностью. Ангелина и впрямь умела держать себя в руках. «Благодарю. Я тоже рада знакомству», – постаралась улыбнуться Наташа в ответ. Внезапно перед ее глазами потемнело, лицо Ангелины расплылось, а вместо него предстала совсем иная картинка.